человеколюбием и сознанием своего долга. — Вполне возможно, — заметил Хитклифф, стараясь казаться спокойным. — Вполне возможно, что твой господин должен будет искать опору только в человеколюбии и в сознании долга. Но неужели ты воображаешь, что я оставлю Кэтрин на его сознании долга, на его человеколюбие? И как ты можешь равнять мое чувство к Кэтрин с его чувством? Ты не уйдешь из этого дома, пока не дашь слова, что устроишь мне свидание с ней. Хочешь ты или нет, все равно я с ней увижусь. Что на это скажешь? Скажу, мистер Хитклифф, — отвечала я, — что вы не должны с ней видеться, и тут я вам содействовать не стану. Еще одна ваша встреча с моим господином окончательно ее убьет. При твоем содействии этого можно будет избежать, — начал он снова. Если же возникнет такая опасность, если Линтон вздумает опять поставить ее жизнь под угрозу, я думаю, суд оправдает меня, когда я дойду до крайности. Прошу, скажи мне со всей откровенностью, будет ли Кэтрин сильно страдать, потеряв его? Боюсь, что будет, и этот страх удерживает меня. В этом видно различие между его любовью и моей. Будь я на его месте, а он на моем, я, хоть сжигай меня самой лютой ненависть, никогда бы я не поднял на него руку. Ты смотришь недоверчиво? Да, никогда. Никогда не изгнал бы я его из ее общества, пока ей хочется быть близ него. В тот час, когда он стал бы ей безразличен, я вырвал бы сердце из его груди и пил бы его кровь. Но до тех пор, если не веришь, ты не знаешь меня. До тех пор я дал бы разрезать себя на куски, но не тронул бы волоска на его голове. И все же, — перебила я, — вы без зазрения совести хотите убить всякую надежду на ее окончательное выздоровление, ворвавшись в ее память сейчас, когда она вас почти забыла, и снова ее вовлекая в бурю разлада и отчаяния. — Думаешь, она почти забыла меня? — спросил он. — О, Нелли, ты же знаешь, что нет. Ты знаешь не хуже, чем я, что на каждую думу, отданную Линтону, она тысячу дум отдает мне. В самую тяжкую пору моей жизни мне показалось, что Кэти меня забыла. Эта мысль неотступно меня преследовала, когда я сюда вернулся летом. Только слово самой Кэтрин принудило бы меня допустить опять эту горькую мысль. И тогда Линтон обратился бы для меня в ничто, и Хиндли, и все страшные сны, что мне снились когда-либо. Два слова определили бы тогда все мое будущее — смерть и ад. Жить, потеряв ее, значит гореть в аду. Но я был глупцом, когда на мгновение поверил, что она ценит преданность Эдгара Линтона больше моей. Люби он ее всем своим ничтожным существом, он за 80 лет не дал бы ей столько любви, сколько я за один день. И у Кэтрин сердце такое же глубокое, как мое. Как море не вместить в отпечаток конского копыта, так ее чувство не может принадлежать безраздельно Линтону. Да что там? Он едва ли многим ей дороже, чем ее собака или лошадь. Ему ли быть любимым, как я любим? Разве она может любить в нем то, чего в нем нет? Кэтрин и Эдгар любят друг друга, как всякая другая чета, — закричала Изабелла с неожиданной горячностью. Никто не вправе так о них говорить, и я не потерплю, чтобы при мне поносили моего брата. — Ваш брат и вас необычайно любит, не правда ли? — заметил насмешливо Хитклифф. — Он с удивительной легкостью пустил вас плыть по воле волн. Он не знает, что мне приходится переносить.